— сказал он пивню. «Я занимаюсь своим делом, лейтенант своим, вы своим, и Чарли своим тоже». «Окей», — сказал Чарли. «Вот видите, даже собака понимает». «Как понимает?» — не понял пивень. «Очень просто. Она сказала по-английски, что согласна. Вы слышали, как она сказала по-английски?» «Нет». «Почему же? Все слышали, а вы нет». «Потому что собака не может говорить по-английски», — сказал пивень. «Но ведь это их собака». «Все равно. Собаки, они не могут говорить по-английски». «No, we don't speak English». «Нет, мы не говорим по-английски», — сказал Чарли. «А сейчас что она сказала?» В глазах пивня мелькнул интерес. «Вы же не слышите. А все же...» «Сказала, что вы правы», — перевел Шаша. «Вот видите, теперь мне понятно, почему вы так плохо работаете. А она должна быть на замке». «Что? Что ты говоришь? Как плохо?» Уставился Шаша на пивня. «Так плохо. У меня есть вещдок». «Вещмешок? Вещдок? Что это?» «Вещественное доказательство». И пивень вытащил из портфеля нож. «Полюбуйтесь». Нож пошел по рукам. Это была прекрасная финка с чеканным «Made in USA». «Ай, хороший нож!» — вздохнул Шаша. «Видите?» — обратил внимание пивень. «На ноже стоит дата. Прошлогодняя. Его сделали на той стороне пролива в прошлом году. Значит, шпион побывал тут или в прошлом году, или в этом. Чувствуете?» Кощеев и Шаша переглянулись. «Где вы его нашли?» — спросил Кощеев. «У кита, на разделочной площадке. Кто-то забыл». «А если это твой нож?» — в упор спросил Шаша пивня. «Ну что вы, что вы?» — замахал руками пивень. «Как можно?» «Можно!» — рассердился лейтенант. «Послушай, дорогой!» «Ходишь тут, мешаешь работать председателю колхоза, товарищу сельсовету. Мне мешаешь, киту мешаешь. Ходишь с американским ножом, как бандит. Ай, покажи командировку!» Пивень поспешно протянул бумагу. «Так и знал!» — торжествующе воскликнул Шаша. «Так и знал!» «Что там?» как бы безразлично спросил Кощеев. «Командировка истекла. Но мне телеграфом дадут продление». «Хорошо, дадут», — согласился Шаша. «А пропуск? Пропуск тоже кончился. Кто новый даст, а?» «В центре начальства, я думаю». «Думай, дорогой, думай». «На таком большом расстоянии начальство не будет заниматься такими пустяками». «Но я не знал, что непогода, и я буду так долго. Я не знал, туман, ничего не летает». «Бдительность прежде всего», — торжествующе заключил Шаша. Кощеев с интересом глядел на лейтенанта. Он понял его и был ему благодарен. Шаша решил добивать пивня его же оружием, скрупулезным выполнением инструкций, ссылками на параграфы, порядком, так сказать. «Вот», — обратился лейтенант Кощееву, «теперь это не инспектор пивень, а нарушитель пивень. Что делать?» Здесь, в отдаленном селе, не было ни отделения милиции,